Глава вторая. В то время, когда я поселился в Нижнем, то есть в половине 80-х годов прошлого столетия, там еще сохранялись кое-у-кого списки многочисленных сатир и пасквилей, в которых поэты, главным образом дворянского сословия, пытались воспроизвести фигуру Муравьева в том виде, как она представлялась с дворянской точки зрения. Летописец Нижегородского края, известный в свое время областник Гашинский Александр Серафимович, видный деятель земского городского самоуправления, историк, статистик и исследователь Нижегородского края, тщательно собрал и сохранил от забвения эту рукописную литературу, придав ее в местную архивную комиссию. В 1897 году некто Юдин извлек из архивных недр и напечатал в «Русской старине» сентябрь самое объемистое из произведений этого муравьевского цикла, так и озаглавленное «Муравьиада». Нужно сказать с некоторым прискорбием, что эта поэма очень грязная, написанная неуклюжим стихом и вообще бездарная до оскорбления вкуса. Но для характеристики Муравьева в ней все-таки есть интересные черты. Юдину показалось даже, что она выражает отрицательное отношение к Муравьеву всего населения. Это наивность тем больше, что всего населения тогда, пожалуй, вовсе и не было. Были мужики, нетерпеливо ждавшие свободы и глухо волновавшиеся в этом своем нетерпении. Было образованное общество, с восторгом встречавшее всякий шаг на пути освобождения. И было большинство дворян, растерянных и испуганных реформой. И у каждого из этих элементов было свое отношение ко всему, в том числе, конечно, и к Муравьеву. Нетрудно было разглядеть, что Муравьиада отражала губернатора декабриста в крепостническом зеркале. Вся она проникнута острой, но бессильной враждой, вынужденной питаться пошловатыми мелкими сплетнями, направленными вдобавок не совсем по-джентльменски, не столько даже против самого Муравьева, сколько против жившей у него племянницы, фрейлины Муравьевой. Дворянские сочинители обвиняли живших в доме нижегородского губернатора сестер покойной жены и их племянницу Прасковью Михайловну Голынскую, действительно получившую звание фрейлины благодаря хлопотам Муравьева, в том, что они вмешиваются в служебные дела, раздают родственникам доходные места, принимают подношения. Надо, однако, отдать справедливость дворянской музе. Она не ограничилась одной муравьиадой. В некоторых не столь объемистых ее произведениях видны, пожалуй, и искренность, и одушевление. Искренность вражды, одушевление ненависти. Но все же эти чувства поднимают тон, диктуют порой яркие, гневные, иной раз даже слишком выразительные эпитеты. Например, «От злости ты ревел, лиходей лукавый, что в крестьянах не успел бунт возжечь кровавый». Или «Ты хитрейший санкюлот, хуже всех французских, 93-й год готовил для русских». Самые мягкие из этих отзывов обвиняют Муравьева в том, что он популярности искал, свободы дух распространял, прогрессом бредил и народ, на бунт подталкивал вперед. Особенно часто и злорадно дворянская сатира останавливается и на так называемой «Муравьевской башне». Нижегородская ярмарка была любимым детищем Муравьева. На время ее проведения он передавал управление губернией в руки вице-губернатора, а сам перебирался в главный ярмарочный дом, давая объявление в справочном листе Нижегородской ярмарки, что он принимает всех имеющих до него надобность, без различия чина, звания, состояния, во всякий час дня ежедневно. В 80-х и даже 90-х годах остатки ее еще можно было видеть на высоком берегу Оки против ярмарки, и нужно признать, что сооружение вышло не из удачных. Предполагалось водрузить на ней огромный циферблат, видный со стрелки, который, по-видимому, должен был напоминать всероссийскому купечеству обязательные часы открытия и закрытия лавок во избежание законного штрафования. Оказалось, однако, что часы видны плохо. Башня, кроме того, дала трещины, и верхний ее этаж пришлось для безопасности проходящих снять. Дворянская сатира нашла в этом предмете обильную пищу, и около муравьевской дылды зароились стишки, остроты, обвинения, как грачи около старой колокольни. Много неуклюжих строк посвящено этой башне в Муравиаде. Другой поэт видит в ее постройке скрытую цель. «Ты башню здесь соорудил, чтоб поколения земли, в виду ее с почтением шли, воспоминая каждый раз, как ты господствовал у нас. Как вольность здесь восстановил, вопрос крестьянский в ход пустил». Здесь дворянская муза непосредственно простодушна и искренна. Она ставит вопрос прямо, не прибегая к мелкой сплетне. Для нее преступление Муравьева состоит в том, что он восстановил вольность и пустил в ход крестьянский вопрос, что и было на самом деле. Однако много было на Руси губернаторов, которые по приказу свыше и по долгу службы восстановляли вольность и содействовали по мере силы и усердия решению крестьянского вопроса, однако, сколько известно, ни один не вдохновлял в такой степени и такое количество дворянских сатириков, как Муравьев. Вероятно, потому что в них видели просто исполнителей. На Муравьева же смотрели иначе – старый мечтатель и заговорщик. Тайным действуя путем с молотком масона, он хотел быть палачом и дворян, и трона. Крепостническое дворянство чувствовало в Муравьеве непростого, хотя бы даже энергичного и умелого исполнителя реформы. В его лице в тревожное время перед испуганными взглядами явился настоящий представитель того духа, который с самого начала столетия призывал, предчувствовал, втайне творил реформу и, наконец, накликал ее. Старый крамольник, мечтавший о вольности еще в союзе благоденствия в молодые годы, пронес эту мечту через крепостные казематы, через ссылку, через иркутское городничество, через тобольские и вятские губернские правления и, наконец, на склоне дней стал опять лицом к лицу с этой преступной мечтой своей юности. «Только теперь, — с горечью говорит дворянский поэт, — все изменилось. За что он погибал, зато теперь возвысился, в чести и славе стал». И был это уже не мечтатель из романтического союза благоденствия, а старый администратор, прошедший все ступени дореформенного строя, не примирившийся с ним, изучивший взглядом врага все его извороты, вооруженный огромным опытом. Вообще противник убежденный, страстный и страшный. Научившийся выжидать, притаиваться, скрывать свою веру и выбирать время для удара. Когда, говорит автор Муравиады, на губернаторство к нам прибыл Муравьев, скрывал свое он варварство, покуда здесь был нов. Скоро, однако, он выпустил когти, и прежде всего, по свидетельству того же поэта, верхушки стал ломать. Поэма с нескрываемым сочувствием называет инициалами нескольких крупных деятелей откупного и чиновничьего мира, которых сломал, сбросивший маску декабрист, и затем продолжает с негодованием. «Да разве мы причиною, что с некоторых пор идет здесь под сурдиною всем людям перебор? Помещиков, сановников, всех гонит наш Кощей, и душит он чиновников, как жирный кот мышей». Муравьев боролся не с отдельными людьми, а со злоупотреблениями, которые этими людьми допускались. К статье Савельева «Русская старина. Июнь 1898 года» Савельев Александр Александрович, видный общественный деятель, председатель Нижегородских, губернской и уездной земных управ, член первых трех государственных дум, из которой я заимствовал некоторые из цитированных фрагментов дворянской сатиры, приложен портрет Муравьева. В широком, несколько скуластом лице седого человека, в генеральском мундире сразу можно уловить типичные муравьевские черты. Близкое родственное сходство с его печально знаменитым Веленским братом, Муравьев Михаил Николаевич, брат Муравьева, в 1865 году граф известен как Муравьев-Веленский. Сказывается ясно. Та же энергия, тот же властный, только более спокойный взгляд, тот же отпечаток суровой угрюмости, только более одухотворенный и благородный. Губы энергического склада, густые брови под выразительными молодыми глазами. И мне кажется теперь, когда я знаю основные черты этого характера, что спокойные на портрете эти глаза должны легко вспыхивать, а около губ ютится предчувствие угрюмо насмешливой улыбки. Еще характерная черточка бывшего заговорщика. В 80-х годах в одном из журналов, кажется, «Вестники Европы», печатались записки крестьянина кустарного села Павлова Сорокина. Это был мечтатель, человек беспокойный, типический ходок, много и безуспешно воевавший с господствовавшей тогда партией Лавловского старшины Ворыпаева. Дело это было сложное и запутанное. Несомненно, только что Сорокин был человек убежденный, что противник у него был опасный. Ворыпаева знали при дворе, жаловали кафтанами. В консервативной прессе писали о нем статьи, как о патриоте, самородке, и начальство его всячески поддерживало. Сорокина, наоборот, гнали, преследовали и разоряли. Идти против знаменитого павловского старшины значило тогда восставать против устоев. Когда однажды Сорокин явился со своим делом к Муравьеву, тот принял его, выслушал очень внимательно, а затем подвел к иконе и заставил поклясться, что он действительно стоит только за интересы мира и не отступит перед гонениями. После этого до конца своей, недолговременной, впрочем, службы, Муравьев горячо поддерживал Сорокина. Оба они, Сорокин и Ворыпаев, в молодости были членами кружка Ивана Петровича Елагина, тоже крепостного крестьянина, читавшего Руссо, Вольтера и преклонявшегося перед Оуэном. Мне известен и другой случай. В Нижнем я был знаком с Василием Михайловичем Ворониным, о котором мне еще придется говорить дальше. В годы своей юности он служил при Муравьеве чиновником особых поручений и тоже был приведен старым декабристом к такой сепаратной присяге. Муравьев некоторое время присматривался к нему, давал разные поручения. Однажды, оставшись с ним наедине в своей канцелярии, он посмотрел на него особенным, глубоким и, как показалось Воронину, растроганным взглядом, а затем сказал: «Молодой человек, вот вы только начинаете жизнь прямо со школьной скамьи. Вы не из дворян. Ваши отцы были мужики. Хотите вы действительно послужить делу народа?» Удивленный и озадаченный этим необычным обращением сурового начальника, внушающего всем трепет, молодой чиновник ответил утвердительно. Муравьев поднялся с кресла, взял его за руку, подвел к иконе и заставил поклясться, что он будет служить народу, не отступая ни перед приманками, ни перед угрозами. Воронин был уже старик, когда я с ним познакомился, но и по прошествии четверти века об этой минуте вспомнил с волнением. Старый декабрист, очевидно, не вполне доверял устойчивости реформаторских течений, знал, что старое еще постоит за себя, и кроме официальных сотрудников, вербовал для предстоящей борьбы своего рода членов Тайного союза благоденствия. К таким своим присяжным приближенным Муравьев и относился особенно. Для остального чиновничьего мира это был гроза. «При проклятом мураше», — говорил Гацискому один из тогдашних чиновников, — «никто покоен не был. Того и гляди, бывало, ляжешь спать судьей, а проснешься свиньей». Слова эти принадлежали Михаилу Ивановичу Попову, судье Нижегородского уездного суда, коллежскому секретарю, о котором известно, что он очень неприязненно относился к Муравьеву.